Александр Волков. Воскрешение Трои. Зачем так печально слушаешь повесть о битвах Данаев, о Трое погибшей? Им для того не спасла ли и смерть, и погибельный жребий, боги, чтоб славную песнею были они для потомков? Вначале был ветер. Не будь его, история сложилась бы иначе. Над морем, на холме тысячи лет царил город. Надменный, богатый, готовый постоять за себя. Вновь и вновь его окружали осадой, сравнивали с землей, но другие строители возводили другую крепость. Шло время, и пламя войны пожирало ее снова. Но город все-таки был и породил миф, воспевший его. Его и героев, сражавшихся за него, богов, затеявших ради него распрю, сказочного деревянного коня, явленного на 10-м году войны, чтобы принести граду гибель. И раз был миф, то настал час, и сюда пришли искатели древностей, надеясь найти следы той памятной войны и разжечь спор, что не решен и поныне. Что общего было между троянским мифом и реальной историей города, стоявшего на холме? Что вообще было известно о городе, который весь мир называет сегодня Троей? Как он выглядел? Сколько в нем жило людей? Кто им правил? Как он менялся за тысячи лет? Ветер дул с северо-востока почти круглый год. Месяцами из Дарданелл не удавалось проплыть в Черное море. Ведь на бескилевых судах бронзового века еще нельзя было лавировать против ветра. Корабли останавливались в бухте неподалеку от Трои. Купцы месяцами ждали попутного ветра или, наняв проводника, перевозили товары по суше. В любом случае, жители Трои от этого лишь выигрывали. Выгодное расположение их города сотни лет приносило троянцам богатство и власть. Впрочем, росла и зависть соседей. Все чаще они стремились напасть на счастливцев. Не зря в течение одного тысячелетия ширина стен вокруг города увеличилась в 15 раз. Возможно, каждому поколению жителей Трои доводилось защищаться от врагов в своей Троянской войне, сказал как-то немецкий археолог Манфред Корфман. Вот уже второй десяток лет он руководит новыми раскопками Трои. Кто такие троянцы? Может быть, хетты? После очень долгого перерыва раскопки Трои возобновились в 1988 году. Они должны были продлиться 15 лет, и сейчас уже близится к завершению. Пора подвести предварительные итоги. Большие споры вызвало заявление археологов, что, возможно, в бронзовом веке Троя была в 10 раз больше, чем нам это известно из ранних сообщений археологов. Прежде всего, Генриха Шлимана. В 92 году к юго-западу от холма Гисарлык, где 100 с лишним лет назад он вел раскопки, был обнаружен ров, опоясывающий Трою. Он пролегал довольно далеко от городских стен, окаймляя территорию площадью 200 тысяч квадратных метров, тогда как сама Троя занимала всего 20 тысяч квадратных метров. «Очевидно, он окружал Нижний город», — заявил Корфман. Еще в 1700 году до новой эры здесь проживали тысячи людей. Возник Нижний город — в середине третьего тысячелетия до новой эры. Очевидно, Троя была куда более могущественным городом, чем полагали прежде. В 94 году был найден еще один искусственный ров. Первый ров пролегал в 400 метрах от крепости, второй — в 500. Оба они оказались почти одинаковыми. Глубина 1,5 метра, ширина 3. Оба являлись частью хорошо продуманной системы укреплений. Преодолеть такой ров на боевых колесницах танках бронзового века было нельзя. За рвом, как полагают ученые, высилась деревянная стена или же стояли ряды заостренных кольев. Из-за этого ограждения обстреливали врагов. Правда, остатки чистокола сегодня уже не обнаружить, но в Илиаде описано подобное сооружение. «Мысль безрассудная — гнать через ров с колесницами коней. Он к переходу отнюдь неудобен. По нем непрерывно острые колья стоят, а за ними твердыня Данаев. Нам не спускаться в окоп сей, него нам сражаться не должно, конным бойцам. Теснина ужасная там, всех переколют». Кстати, уже в 1992 году немецкий геолог Эберхард Сангер выпустил нашумевшую книгу «Атлантида. Разгадка легенды». На ее страницах он утверждал, что Троя и была той самой мифической державой, о которой поведал Платон, а найденный ров, конечно же, был одним из тех каналов, что окружали Атлантиду. Подобных сенсаций много. Где только не искали Атлантиду, и в Северной Америке, и в Бразилии, и в шведском городе Упсале, в Сибири, на Канарских островах, в Южно-Китайском море, Северной Ливии, на Крите, Бермудских островах, в Гибралтаре, Эфиопии, Боливии, в Трое, Британии, Англии и Ирландии, и это еще не полный список. Поразительно, но всякий раз авторы гипотез находят основания и подчас довольно веские подозревать погибшую Атлантиду именно в полюбившемся им месте. Но, пожалуй, плодотворнее пофантазировать, какой могла быть Троя в середине второго тысячелетия до новой эры. Гомеровская Троя. Вот как мог выглядеть Нижний город, если довериться мнению Корфмана. Улочки так тесны, что едва продвигаешься вперед. Через каждую пару шагов громоздятся кучи товара. Купцы и мастеровые нахваливают свежие овощи, красное вино, оливковое масло, костяные гребни, микенскую керамику, оружие из бронзы. От этого изобилие застит в глазах. А нужно смотреть в оба, иначе непременно наступишь на пса или поросенка, что носится повсюду, или попадешь в лужи грязи, в кучи мусора. Мусора здесь в избытке. Город окутывает смрадная вонь от звериного помета, гниющей рыбы, дыма костров и сыроватой глины. Но люди, кажется, этого не замечают. Они озабочены своими делами и пробираются сквозь толпу небрежно, даже высокомерно, как и положено жителям большого города. Лишь иногда они останавливаются что-то купить или послушать бродячего певца, который под звуки лиры декламирует сказания о жизни и подвигах героев. В эти минуты к ним можно приглядеться. Пару столетий спустя их самих воспоют такие же бродячие певцы. Местные мужчины носят короткие пестрые одежды, порой отороченные бахромой. На ногах у многих кожаные сандалии. Женщины одеты по критской моде. Щеки и губы подрумянины. Нет недостатка в украшениях. Ожерелья из сердолика и фаянса, золота и серебра, серьги и браслеты из бронзы. Видно, город их богат. Внезапно все бросаются в сторону, прижимаются к стенам. С грохотом проносится колесница в сторону верхнего города. Там крепость, лежащая на холме. Она огорожена мощными стенами, сложенными из каменных, хорошо обтесанных глыб. Отсюда, снизу, видны лишь крыши отдельных дворцов, что высятся над зубцами стен. По краю стен дозором проходят стражники. Там, в просторных, пышно убранных дворцах, пребывают царь и вельможи. Вражескому войску никогда не пробиться туда. Время расцвета этого города длилось 400 лет. В ту пору он ничем не уступал таким знаменитым центрам культуры, как Микены и Теринф. Но была ли Троя близка им? Следующее открытие Корфмана вызвало не менее яростные споры, чем первое. В бронзовом веке, считал Корфман, Троя была частью анатолийской цивилизации, а вовсе не критомикенской. Она была форпостом Азии, нависшим над Европой, а не крупнейшим европейским городом. Как известно, до позднеминойского периода, то есть до 1400 года до новой эры, греки предавали тела покойников земле. Опираясь на догадки филологов, Корфман, вот и третье открытие, отождествил Иллион, Трою, с городом или местностью Вилуса, что не раз упоминается в хеттских клинописных источниках. Вилуса находилась на северо-западе Малой Азии, примерно там же, где была Троя. Теперь, отмечает Корфман, мы вправе с еще большей вероятностью отнести Трою, Иллион, и ее жителей к хетто-лувийскому миру. Это важнейшее заявление, оно переворачивает все известные дотоле представления и имеет далеко идущие последствия. Исследователи Трои могут использовать хеттские источники. Возможно, нам удастся отыскать описание Троянской войны. Быть может, именно они были известны и Гомеру. Как бы то ни было, нужно признать, что в бронзовом веке Малая Азия играла выдающуюся роль в мировой истории. Здесь соединялись Восток и Запад, европейские инновации сливались с новшествами, принесенными сюда из Двуречья и Ближнего Востока. Местные жители впитывали новые идеи, развивали, совершенствовали их, обменивались ими с жителями соседних стран. Отсюда, через Трою и другие города на побережье Эгейского моря, новаторские идеи проникали в Грецию. Это положение было не только выгодным, но и роковым. Троя обречена была пребывать между двумя, нередко враждовавшими силами, микенскими греками и хеттами. Вновь и вновь к ее стенам устремлялись враги. Из-за Иллиона вспыхивали войны. Подтверждение тому археологи обнаруживают в многочисленных следах пожарищ. Наконец, около 1180 года до новой эры Троя пережила некую катастрофу, после которой настали темные века. Город пришел в полный упадок. Впрочем, упадок и запустение воцарились во всем тогдашнем мире. Между молотом и наковальней. Греки бронзового века, ахейцы, создавшие микенскую цивилизацию, поддерживали тесные отношения с Троей еще с середины второго тысячелетия до новой эры. В этом убеждает анализ керамики, важнейшего товара древности. Греческая керамика микенской эпохи появляется на западном побережье Малой Азии примерно за 1500 лет до новой эры. Вскоре местные ремесленники в большом количестве подделывают заморские штучки, греческую утварь. Новейшие находки свидетельствуют, что микенское влияние особенно сильным было в Милете, Эфесе, Клазоменах, а также в Трое. Иного и нельзя было ожидать. В это время Троя становится важным торговым центром Восточного Средиземноморья, крупным портом и основным перевалочным пунктом в торговле с народами Причерноморья. Итак, с середины второго тысячелетия до новой эры микенские греки поддерживали тесные отношения с Троей. Правда, можно лишь в общих чертах представить себе, как складывались эти отношения до знаменитой Гомеровской войны. Археологи пока не отыскали городские архивы Микен. Гораздо лучше нам известны официальные документы хеттов. Вот и получается, что историю микенской Греции, Ахиявы, как она именуется в хеттских сообщениях, нам приходится изучать лишь по материалам, найденным в Микенах, а также по письмам, которые отправляли из канцелярии Хатуссы, хеттской столицы, в Микены. Ученые считают, что причина кроется в разном уровне развития письменной культуры. Если хетты давно использовали удобную клинопись, то микенские греки овладели письменностью, линейным письмом Б. Самое раннее, лишь в 15 веке, они переняли его у критян после завоевания Кноса и приспособили к своему языку. Однако их грамота считалась слишком вульгарной для переписки с царями соседних стран. Поэтому вся их дипломатическая корреспонденция, очевидно, велась на общепринятой тогда клинописи. По крайней мере, правители Микен, переписываясь с хеттами, прибегали именно к помощи клинописи. В одном из этих писем хеттский царь Хаттусили II жалуется царю Ахиявы, что тот не мог дать решительный отпор проискам некоего Пиямараду. Речь идет о внуке царя Арзавы, небольшого государства на западном берегу Малой Азии, со столицей в Апасе, современный Эфес. Его страна постоянно враждовала с хеттами, и в конце концов царь бежал в Ахияву, спасаясь от хеттской угрозы. Такой титул ставит правителя Ахиявы, друга врага моего, вровень с египетским фараоном и самим царем хеттов. Судя по этому письму, хетты и микенцы давно уже пребывали в переписке друг с другом. Были в их отношениях и напряженные моменты, были и более счастливые времена. Однако отношения поддерживались всегда. К сожалению, письма самих микенских властителей, адресованные хеттскому брату, до сих пор так и не найдены в архивах Хаттусы. Поэтому мы можем лишь по косвенным фактам реконструировать отношения между двумя странами. Из всех возможных фактов остановимся на одном – географических названиях. В Микенах и других городах Греции найден целый ряд глиняных табличек с надписями, сделанными линейным письмом «Б», где так или иначе упомянуты выходцы из Малой Азии. Сведения о них приводит немецкий историк Иоахим Латоч в своей книге «Троя и Гомер», вышедшей в 2001 году. Всякий раз речь идет о чужеземцах, попавших в Ахияву. Это видно, например, из договора между хеттским царем Тутхалией IV и его вассалом Саусгамувой из Амурру, заключенном в 1220 году до новой эры. В этом договоре хеттский царь требует не только торговой блокады Ахиявы, но и решительно исключает ее правителя из традиционной формулы царей, в которой упоминались цари Хатти, Египта, Вавилона, Ассирии и Ахиявы. Этот жест, несомненно, означает не только охлаждение и недовольство политикой греков, но и самую настоящую вражду с ними. Она положила начало войне. Была ли Троянская война? Известный хеттолог Тревор Брюс, выпустивший в 1998 году книгу «Царство хеттов», приводит ряд доводов, из которых следует, что историческая основа «Илиады», поэмы о Троянской войне, не вызывает сомнений. Однако, продолжает Брюс, самой Троянской войны, пожалуй, не было. Был лишь ряд грабительских набегов, разбойничьих походов или военных экспедиций. А в памяти потомков эти события слились в одну долгую войну, длившуюся, почему бы нет, 10 лет кряду. Возможно, вместо одной большой войны был десяток походов, один из которых увенчался взятием и разрушением Вилуссы Иллиона. Возможно, некоторыми из этих походов руководили племенные вожди, которых звали Одиссей, Ахилл, Аякс, Менелай, Агамемнон. Сам Брюс полагает, что гомеровский эпос описывает события, протекавшие на протяжении 100 с лишним лет. Памяти рапсодов и аэдов, разносивших по городам и весям рассказы о славном прошлом, эти события слились воедино. И Илиада, возможно, начиналась с разрозненных песен, своего рода саг, воспевавших походы отдельных вождей греков к берегам Малой Азии. Поэме, очевидно, предшествовал цикл героических песен наподобие «Жест о Карле Великом» или «Былин о киевских богатырях». Thank you. Можно добавить, что возвращение домой после удачного похода тоже было сопряжено с риском. Ахейцы, эти норманны античности, подчас скитались по всему Средиземному морю, сталкиваясь с дикими племенами, населявшими отдельные острова и побережья. Из этих приключений выкристаллизовывалось историческое ядро Одиссеи, другой великой поэмы Гомера, все еще принимаемой за сказочный вымысел. С другой стороны, не менее велика вероятность, что за цветистый конвой Иллиады скрывается не множество булавочных уколов, а один великий поход. Свои доводы в защиту Гомера приводит немецкий археолог Вольф Дитрих Немайер, участник раскопок Милета. Археологические находки доказывают, что во второй половине XIII века до новой эры в Милете произошла смена власти. Сторонников ахейцев потеснили ставленники хеттов. Немайер пишет, Милованда или Милет являлась форпостом Ахиявы на юго-западном побережье Малой Азии. Именно отсюда ахейцы вмешивались в политические события, протекавшие в Малой Азии, поддерживали врагов и мятежных вассалов хеттской державы, хотя и редко предпринимали военные походы. К сожалению, мы не знаем, каким образом во второй половине XIII века ахейцы были изгнаны из Малой Азии и как Милованда оказалась под хеттским господством. Вероятнее всего, Тутхалия IV решил искоренить этот постоянный очаг опасности, находившийся почти на границе с хеттской державой. Недавнее открытие, похоже, подтверждает эту смену власти в Милете. В июне 2000 года археолог Аннелизе Пешлов обнаружила хеттскую надпись в Латмосских горах, в районе Милета, на перевале, который вел из глубины Анатолии в этот город. В то время подобные наскальные надписи, непременно с изображением хеттского царя, служили сигналом всем сопредельным странам. Здесь правят хетты. Найденную надпись еще предстоит точно датировать. Однако уже сейчас ясно, что хетты претендовали на власть над Милетом. Итак, второй возможный исторический сценарий Иллиады развивается в более привычном нам русле. Во второй половине второго тысячелетия до новой эры Ахиява усилила натиск на восточную часть Средиземноморья. В XV веке микенские греки нападают на Крит. Минойцы утрачивают ведущее положение в Эгейском регионе и теряют статус великой морской державы. Под влияние греков подпадают и союзники критян в Малой Азии. С этого времени ахейцы надежно обосновались в Милете. Отсюда они пытаются расширить свою область влияния. Греки наносят удары по окраинам хеттской державы, ведь в ту пору в зависимости от хеттов прибывает не только большая часть Малой Азии, но и острова, лежащие у ее побережья. Однако этот натиск окончился ответным ударом хеттов. Ахиява потеряла свой форпост в Малой Азии, Милет. Правитель Ахиявы с трудом воспринял эту неудачу. Вот уже несколько столетий ахейцев крайне интересовала житница Малой Азии. Сам Милет со стратегической точки зрения был довольно уязвим, поэтому греки попытались завоевать плацдарм в другой части полуострова, а именно в Трое. Этот богатый, цветущий город давно привлекал внимание греков. Они устремились в поход. Есть и другие сценарии. По мнению Корфмана, произошло землетрясение. Оно и решило судьбу Трои. Известно, что важнейшую роль в древней легенде играет троянский конь. Но греки, считает Корфман, посвятили его Посейдону, потому что в греческой мифологии Посейдон считался колебателем земли. Именно этот бог сотрясает землю, повергая народы в ужас. Тогда вполне возможно, что Гомер под видом загадочного коня изобразил страшное стихийное бедствие – землетрясение, сокрушившее стены крепости Трои. после падения Трои и краха хеттской державы около 1175 года до новой эры натиск греков усилился. Около 1100 года до новой эры начинается греческая колонизация. Отныне, на протяжении нескольких столетий, она протекает в одном и том же направлении – вперед в Малую Азию. Итак, даже самые последние археологические экспедиции еще не позволяют окончательно восстановить сценарий Троянской войны. Однако никак не отрицают, что за троянским эпосом скрывается история греческой экспансии против крупной державы, лежавшей на западном берегу Малой Азии и мешавшей им в борьбе за власть над этим регионом. Наоборот, последние археологические изыскания убеждают, что война за Трою, важнейший стратегический пункт того времени, была. Все новые и новые находки укрепляют ученых в этом мнении. Предстоит понять, как она протекала. Древняя Троя находится сейчас в центре внимания археологов, хеттологов, лингвистов, анаталистов, эллинистов. Прежнее незнание исчезает. Подлинная история Троянской войны вполне возможно будет написана уже в ближайшие годы. Разгадка тайны как никогда близка. Сомнений не остается. Гомера надо читать серьезно, как исторический документ. Троянская война все еще продолжается. Итак, в конце 80-х годов Манфред Корфман приступил к новым раскопкам Трои. Средства для экспедиции выделил концерн Daimler Chrysler. За минувшие годы была обследована территория площадью почти 300 тысяч квадратных метров. Весной 2001 года Корфман организовал грандиозную выставку «Троя. Мечта и явь». Она с успехом была показана в ряде немецких городов. В одном только Штутгарте ее посетили 250 тысяч человек. Впрочем, ряд коллег Корфмана выступили с резкой критикой. Его ядовито именуют «Деникиным от археологии». Корфман холодно парирует эти выпады, называя их недостойными новой войны за Трою. Встречаются и довольно веские доводы. Так, в конце июля 2001 года историк из Кёльнского университета Карл Йоахим Хелькескамп справедливо заметил, что все эти компьютерные модели Трои, показанные на выставке, создают у зрителей определенные стереотипы, в то время как сами ученые пока еще не пришли к единому мнению по данному вопросу. Так, по мнению Корфмана, в 13-12 веках до новой эры, в канун Гомеровской войны, Троя стала крупнейшей метрополией и важным торговым центром, где проживало свыше 10 тысяч человек. Однако, опубликованные пока результаты раскопок не доказывают, что вокруг крепости Троя существовал Нижний город, возражает Хелькескамп. Плотные ряды домов у подножия горы, по его словам, чистая фикция. Корфман якобы дурачит публику, выдавая свои выдумки за научно проверенные данные. Другой историк, Юстус Кобет, отмечает, что Корфман пока не нашел ни храмов, ни торговых лавок, ни складов, без которых была бы немыслима жизнь древневосточной метрополии. По его словам, на рубеже 13 и 12 веков до новой эры Троя вовсе не была окружена обширными кварталами, где жили ремесленники и простолюдины. На территории вымышленного Нижнего города располагались лишь отдельные садовые домики да конюшни. Из трех ям, выкопанных под сваи, компьютерщики, иронизирует Кобет, воздвигли целый квартал. Итак, противники Корфмана, как, впрочем, и он сам, считают, что во втором тысячелетии до новой эры в Трое располагался дворец местного правителя, обнесенный мощными крепостными стенами. Однако, по мнению оппонентов, Троя была своего рода городом-государством. Власть ее распространялась лишь на ближайшие окрестности, и никакого важного исторического и политического значения город этот не имел. Корфман считает своих оппонентов кабинетными учеными. Они не вправе судить о значении сделанных открытий, пребывая в стороне от них. Достаточно сесть в самолет и прилететь сюда, чтобы увидеть Нижний город и полюбоваться на обнаруженные здесь каменные дома. Глядя на голые стены, вообще не увидишь прошлое, полемизирует с ним Франк Кольб, историк из Тюбингена. Нельзя интерпретировать результаты раскопок, не ознакомившись с керамикой и мелкой утварью. Корфман же избегает любых публичных дискуссий. Понять психологию Корфмана можно. Если из года в год не радовать своих спонсоров сенсациями, подводит итог перепалки Кобет, то можно оказаться в ужасном положении.